Аня. Вода была настолько горячей, что Аня едва могла терпеть. Но все равно держала под струей руки и ожесточенно терла, до скрипа и красноты. Кровь давно отмылась, хотя Аня все равно чувствовала ее на своих ладонях. А еще запах. Первое, что она сделала, вбежав в комнату, сбросила грязную одежду и залетела в ванную, чтобы отмыться. Но запах чужой крови, чужой смерти, уже проник под кожу. И нельзя было вывести его ни обжигающей водой с мылом, ни слезами. Ничем. Казалось, даже стены замка пропитаны этим запахом. Наверное, слуги уже вернулись. Молчаливые и преданные, они все уберут и замоют кровь, как поступили после дня рождения Макса. Замок вновь засияет чистотой и роскошью, а следы впитаются в древний камень. Госпиталь, в котором умирали солдаты. Приют, в котором умирают дети. Какие смерти укрывает это место? И что еще ему предстоит укрыть? Аня не могла находиться здесь ни минуты больше. Уехать прочь как можно дальше. Сбежать. Начать новую жизнь. Руки есть, работа найдется. Так всегда говорил Пекка. Только сейчас она поняла, как спокойно ей было в глуши, наедине с Максом. Пусть в его объятиях она вспыхивала и теряла волю. Пусть ее тянуло водоворотом на самое дно. Она готова была пойти на эту жертву, если такова цена. А счастья она уже и не просила. Только бы не видеть больше смертей. Нужно было вернуться к Максу и уговорить его во что бы то ни стало. Но письма, рассыпанные у прогоревшего камина, задержали ее. Когда Аня вбежала в спальню, подвывая, неся на ладонях кровь Баруха, она едва обратила внимание на беспорядок. Теперь же с удивлением глядела на обобранную комнату. Кучу золы и желтые листы, исписанные красным химическим карандашом. Кто-то нашел и читал их, или хотел сжечь, как все остальное. Ни цветов в вазе, ни записок Макса больше не было. Аня сгребла в кучу письма, разложила от первого к последнему, пробежалась по строчкам. «Милый Пекка, сегодня мне снился странный сон про тебя. Будто ты мне совсем чужой и забыл, что я твоя сестра. Пекка, а помнишь, как мы убегали от грозы? А потом ты сочинил ту колыбельную про злого Турса. Обойти нельзя в Уоксу, перейти нельзя и Матру. Лучше бы ты тогда бросил меня в огне, рядом с мамой. Лучше бы ты и правда меня забыл». На бумагу упала капля, и карандаш растекся, буквы поплыли. Аня оглянулась, смахивая слезы, и увидела, как все предметы в комнате взмыли в воздух и парят, тихонько дрожа в солнечных лучах. Или они светились сами по себе? Она протянула руку, но не отталкивая, а подзывая, и коробок длинных каминных спичек лег в ее ладонь. Пламя в камине занялось быстро. Письма сгорали одно за другим, съеживаясь черными комками и рассыпаясь золой. С каждым сожженным письмом Аня чувствовала, как освобождается, будто кто-то отстегивал очередной пыточный ремень или распутывал узел. Вот, осталось последнее. Аня перечитала его, хотя помнила наизусть каждое слово. «Пекка, как ты там? От тебя нет ответа. Мне твердят, что там, где ты сейчас, не разрешают писать письма. Но мои ты получаешь. Я продолжаю ждать и надеяться. Все это случилось из-за меня, а ты пожертвовал ради меня всем. Прости, если можешь. Кто знает, вдруг жизнь даст нам шанс начать все заново. Убежать туда, где я никому не причиню вреда. А ты заживешь наконец, как нормальный человек. Я хотела бы увидеть тебя счастливым. Увидеть твою семью, детей. Но еще больше, чтобы ты меня забыл. Или чтобы меня вообще никогда не существовало. Если бы одержимая демонами младшая сестра не висела на твоей шее грузом, ты смог бы стать свободным. Пожалуйста, забудь меня и просто живи дальше. Женись, построй дом, заведи детей. Ты имеешь право на счастье. Если убегать от прошлого, так до конца. Все эти глупые слова, которые Аня писала, изнывая в заточении, были для Пекки. Но Пекка уже никогда их не прочтет. И не простит ее. Единственное, что ей оставалось, самой простить себя и как-то жить дальше. Но если она бросит и это письмо в огонь, последняя нить оборвется, а ведь она тянется из самого ее сердца. Пламя опало, спряталось среди дотлевающих хлопьев, а письмо так и осталось лежать у нее на коленях. Аня спрятала его на груди, до поры до времени. Ей нужно было увидеть Макса. Она вышла из комнаты и спустилась по лестнице, внутренне содрогаясь от того, что снова может наткнуться на чей-то труп. Но по замку сновали только живые люди. Прислуга действительно вернулась и уже успела убрать последствия страшной ночи. Ганс встретил Аню внизу лестницы. Он стоял точно на том месте, где еще недавно лежало тело неизвестной женщины. Пол сиял безукоризненной чистотой, словно ничего особенного не произошло. Только ковровая дорожка была другая, зеленая вместо красной. Но металлический запах все равно еще как будто витал в воздухе, оседал на языке. «Герр Нойман?» — спросила Аня, стараясь обойти стороной то самое место. Ганс с поклоном указал ей на неприметную дверь под лестницей. Удивленная, Аня открыла ее и вдохнула затхлую сырость подземелья. «Туда?» — переспросила она. Ганс закивал. «Er ist dort. Haben Sie keine Angst?» Аня спустилась по крутым ступеням, стараясь не прикасаться к влажным склизким стенам. Здесь было ужасно холодно, словно в подземелье хранилась до поры до времени зима. Аня поежилась, чувствуя, что еще немного, и она начнет стучать зубами. В гулком каменном мешке эхом раскатывались голоса. Один из них показался Ане смутно знакомым, второй явно принадлежал Максу. «Ты единственный, кто мне не подчинился. Уникальный человек», — донеслось из глубины подземелья. Стараясь не шуметь, Аня приблизилась и остановилась за колонной так, чтобы говорившие ее не видели. С низкого свода что-то капало, по обе стороны отряда несущих колонн скалились решетки. Это была самая настоящая темница. У дальней камеры замерла знакомая фигура. Единственный выживший. Аня не могла разглядеть его лица, но голос всколыхнул в ней нечто смутное, полузабытое, связанное с призрачной надеждой. «Я вернулся домой героем и всем рассказал о том, что видел в Мадриде. И мне поверили». «Звучит как сказка», — усмехнулся Макс притворно. Аня уже хорошо изучила его интонации, чтобы почувствовать, он по-настоящему нервничает. «Но так и было», — настаивал второй голос. «Меня долго изучали, чтобы подготовиться к следующей встрече». «И сколько вас таких?» «Много. И очень скоро другие тоже будут здесь. У тебя просто нет шансов». «Как у вас получается сопротивляться?» Невидимый голос помолчал немного, будто раздумывая, стоит ли ему отвечать. «Выпусти меня, тогда расскажу». Макс фыркнул. «Обязательно. Как только узнаю все, что мне нужно». «Нет, так не пойдет», — протянул голос, и Аня наконец-то его узнала. Тот следователь, который допрашивал ее. Тогда она почти ему доверилась, почти призналась, потому что он тоже был с ней откровенен. Ей показалось, что следователь, она никак не могла вспомнить его фамилию, честный и сочувствующий человек, что он может ее понять и защитить. Но теперь он ворвался в замок с оружием наперевес, и погиб Барух. Он наставил оружие на Макса и чуть его не убил. Если бы она не вмешалась, кто знает, чем бы все это закончилось. «Подумай, я приду позже», — сказал ему Макс. Развернувшись, он пошел прочь от клетки, заложив руки за спину. Вслед ему неслось. «Эй, мы так никогда не договоримся!» Аня вышла из-за колонны, потому что убегать и притворяться, что ничего не слышала, было глупо. Макс словно и не удивился, увидев ее, приблизившись, поцеловал в висок. Спросил притворно строгим голосом. «Как ты меня нашла?» Аня дернула плечом. Сейчас было важно совсем другое. «Ты ему веришь?» Она с тревогой взглянула в стылую темноту подземелья. Отсюда она не видела пленника. «Разве можно ему верить? Разве можно верить хоть кому-то? Иди сюда». Одним широким движением Макс обнял ее и притянул. Прошептал на ухо. «Тебя все трясет. Испугалась? Не волнуйся. Я никому не верю. Кроме тебя». Они вышли из подземелья в холл, а затем во двор замка. Сели на скамью под облетающим платаном. Макс был очень взволнован. Он напряженно о чем-то думал, хмурясь, уперев подбородок в сцепленные пальцы. Аня потянулась к его руке. Макс поймал ее запястье и перевернул. Внимательно вгляделся в институтскую метку. «У той женщины на лестнице», — проговорил он, поглаживая тонкую кожу. «Было такое же клеймо, Аня». Он поднял на нее глаза, из которых ушла вся теплота. Остались только настороженность и подозрительность. Почти звериные. «Ты что-нибудь видела? В той лаборатории, где тебя держали. Ты знаешь, что означает эта буква?» Аня помотала головой. Она и правда видела дверь с массивным замком и огромной буквой «М». Но профессор Ильинский сразу пресек все ее расспросы. «Узнаешь — не поверишь. Поверишь — спать не сможешь». Однако Максу этого было явно недостаточно. «Это может означать? Не знаю. Например, мое имя. Максимилиан. Может быть, ты слышала что-то про солдат, похожих на этих?» Он кивнул в сторону парадной лестницы. Хоть что-нибудь». «Нет, ничего». Аня грустно покачала головой. «Прости». Она бы хотела помочь, но ей совсем нечего было рассказать. Макс досадливо отбросил ее руку, как бесполезную вещь, и Аню захлестнула обидой, острой, пронизывающей насквозь болью. Она потерла запястье, словно могла стереть ненавистную букву, но такие шрамы остаются на всю жизнь, сколько их ни три. Раскаленное тавро до сих пор прожигало чуть не до кости, стоило о нем подумать. Это была ее первая пытка, в череде многих, куда более страшных. «Моя сила на них не действует», — пробормотал Макс, с тревогой глядя перед собой. Аня впервые видела его таким, неуверенным, напуганным, сметенным. Она уже привыкла во всем на него полагаться. Макс стал ее опорой, единственной после гибели брата. Но теперь она теряла и его. Она не знала, что делать и как ему помочь, поэтому, крепко прижавшись к его плечу, попросила. «Давай уедем отсюда». Макс встрепенулся, удивленно взглянул на нее. «Если ты хочешь, мы можем уехать на время». «Нет», — перебила его Аня. «Навсегда. Уедем куда-нибудь насовсем». «Аня». Он притянул ее и погладил по волосам. Поцеловал в макушку, точно успокаивал ребенка. «Ты боишься?» «Не нужно. В замке мы под защитой». «Нет, давай уедем. Туда, где нас никто не найдет». «А как же мои воспитанники?» К этому вопросу Аня была готова. «Катарина может остаться здесь», — сказала она как можно увереннее. «Передай ей все дела. Уедем далеко-далеко. И скоро все забудут, что мы когда-то существовали. Прошу тебя, Макс». «Так нельзя». Он глядел хмуро, явно недовольный ее идеей. «Но почему? Мы будем вместе, будем счастливы, как вчера в твоем родном доме, помнишь?» «Мы никогда не сможем жить, как обычные люди. Как бы тебе этого ни хотелось». «Будет все, как ты скажешь. Только давай уедем». Она прильнула к нему, обвела руками, неловко и смущенно, надеясь, что он сам ее поцелует. Но Макс жестко ее остановил, схватив за запястье. «Аня», — он серьезно посмотрел ей в глаза. «Ты просишь о невозможном. Это безответственно. Бежать — это не выход. А если придут другие? Как Катарина справится без нас?» «Но они приходили за мной», — промямлила Аня, заливаясь краской стыда за собственную глупость и неуместность. «За нами обоими. Но послушай, тебе больше не нужно прятаться. Нам не нужно. Вместе мы непобедимы». Его рот оказался вдруг очень близко, и Аню снова подбросила, как на невидимых качелях. В животе приятно потянуло, когда пальцы погладили ее по щеке, зарылись в волосы, а губ коснулось горячее дыхание. «Я знаю, что тебе непросто», — зашептал он. «Но ты должна повзрослеть, отпустить, наконец, свое прошлое и принять себя. Тебе не нужно бежать, не нужно скрываться от мира. Теперь твой дом здесь. Мне нужна твоя помощь, чтобы его защитить. Без тебя я не справлюсь, понимаешь? У меня есть замок, и я тебя люблю». Аня вспомнила историю, которую рассказал ей Макс, и в животе скрутился тугой горячий узел. Ужас пополам с радостью. «Вот сейчас он скажет, выходи за меня». Но Макс сказал другое. «Мы должны быть вместе». Его поцелуй был настойчивым и тягучим. Аня снова теряла себя, расползаясь по швам, как соломенное пугало. Слова были другими, но, наверное, для Макса это одно и то же. Вот только ей снова не оставляли выбора. Но думать об этом не хотелось. Макс старше, опытнее. Он знает, как лучше. Он так крепко ее целует. И Аня отвечала, как умела, молча соглашаясь на все. Когда она уже почти потеряла чувство времени, Макс отстранился. Из флигеля во двор спускалась Катарина, бледная, как призрак. Заметив Катарину, Макс встал и поспешил к ней, бросив растерянной Ане через плечо. «Подумай об этом», —